«Ты задумчивый, сердитый или просто спишь сидя?» — спросила Миламори откуда-то из-за моей спины. «Когда это ты успела появиться?» — удивился я. «Да, пожалуй, твоя третья версия ближе всего к действительности». «Вот и я так думаю», — кивнула она. «Эти злые колдуны совсем тебя загоняли. Сами-то, небось, уже давно дома дрыхнут, а ты героически клюешь носом в управлении». Честно говоря, я вполне мог тихо смыться домой. Все-таки наш шеф далеко не такой бессердечный злодей, каким ему положено быть по долгу службы. Просто мне очень понравилась возможность немного с тобой поболтать. «Правда?» — обрадовалась Миламори. «Правда, правда. Ты же еще не имела сомнительного удовольствия узнать о героической борьбе сэра Мелифара с медовыми деликатесами Куманского халифата». «А что это за история?» — заинтересовалась она. И я с удовольствием принялся снова пересказывать эту замечательную сагу. Миламори была просто счастлива, а ради этого стоило постараться. «А как вы жили эти 4 дня?» — спросил я, дав ей досмеяться. «А как можно жить, когда парадом командует Циркофа? Мы очень хорошо питались, что правда, то правда, и почти ничего не делали, поскольку делать было совершенно нечего. Люди нос за дверь высунуть боялись. Какие уж там преступления!» «Господа полицейские тоже отдыхали, насколько мне известно. Правда, было еще 2 трупа, муж и жена. Им позарез припекло отпраздновать столетнюю годовщину свадьбы в собственном саду, да еще при свечах. Одинокие тени их тут же нашли. Эти безрассудные бедняги были единственными, кто решился зажечь свет. С пьяного они это учудили, что ли?» «Наверное», — я пожал плечами. «А может быть, они как раз хотели чего-то в этом роде, такой романтичный конец, вместо еще одного столетия занудной совместной жизни. Почему бы и нет?» «Ну, ты тоже скажешь», — изумилась Миламори. «Они же живые люди, а не герои какого-нибудь романа. А живым людям свойственно любить жизнь. Разве нет?» «Еще как свойственно. Но бывают сумасшедшие живые люди. Они-то как раз способны на что угодно». «Может быть, может быть. Ты знаешь, что корабль из Арвароха будет въехать через 2 дюжины дней?» «Чтобы увести тебя?» «Чтобы прикончить несчастного презренного мудлаха. А там по обстоятельствам». «Оно и правильно», — кивнул я. «В таких вещах следует полагаться на импровизацию». «Мне страшно, Макс», — тихо сказала Миламори. «Мне тоже», — признался я. «Иногда меня здорово подмывает поднять бурю и утопить этот грешный корабль из Арваруха, чтобы все оставалось как есть. Если ты все-таки уедешь с Алотха, это будет очень-очень плохо. А если останешься в Еха, просто ужасно. Мне почему-то очень не хочется, чтобы ты проиграла эту битву с собственным страхом. Есть сражения, которые ни в коем случае нельзя проигрывать, хотя проиграть было бы так легко, так сладко». «Ты говоришь странные и опасные вещи. Меньше всего на свете мне хочется признаться себе, что ты абсолютно прав. И все же мне почему-то нравится, что ты так говоришь. Почему?» «Потому что я пытаюсь тебе помочь. Не сбежать с прекрасного лодка, конечно, а...» Я осекся. А потом вспомнил давешние слова Джуфина, сказанные мимоходом, но навсегда впечатавшиеся в мою память. «Хочу помочь тебе повиснуть между небом и землей и болтаться там в свое удовольствие», — заключил я. «Наверное, я понимаю». Миламори отвернулась к окну. «Знаешь, Макс, ты все-таки поезжай домой, ладно? У меня пока недостаточно мужества, чтобы развивать эту тему, а заговорить о чем-то другом? Теоретически это возможно. Но все будет звучать немного фальшиво, правда?» «Правда», — согласился я. «Хорошего вечера, Миламори, и ночи заодно. Честно говоря, я тоже не могу похвастаться переизбытком этого самого мужества. Может быть, его вообще нет в природе. А все так называемые герои — просто люди, у которых не слишком развито воображение. У нас-то с тобой его больше, чем требуется, да?» «Да уж», — невольно улыбнулась она. «Но не все так страшно, Макс. Я лично знакома с несколькими отчаянно храбрыми типами, у которых такое чудовищное воображение, сказать страшно. Тот же сэр Рогра». «Ему проще», — отмахнулся я. «Он же еще и астролог, помимо всех прочих своих достоинств. Так что парень имеет уникальную возможность составить собственный гороскоп, убедиться, что с ним все будет в порядке, и смело совершать очередной подвиг». «Какая прелесть!» — обрадовалась Миламори. «А мне-то и в голову не приходило. Знаешь, ты все-таки лучше иди домой, пока я не передумала. Еще немного, и я начну жалобно просить, чтобы ты еще со мной посидел». «Звучит заманчиво», — зевнул я. «Но я омерзительно устроен, милая. Я почти всегда хочу спать. А завтра будет тот еще денек. Джуфин мне клятвенно обещал, что скучать не придется». «Да?» — помрачнела Миламори. «А я-то думала, что все уже благополучно завершилось. В таком случае убирайся отсюда, сэр Макс. Видеть больше не могу твои прекрасные глаза». «А они прекрасные?» — польщенно спросил я, остановившись на пороге. «Когда как? Они же все время меняются. Не забывай». А дома меня поджидала очередная серия запутанной мыльной оперы, которая в последнее время угрожающе вторгалась в мою жизнь. Техи задумчиво восседала за стойкой. Напротив, удобно устроилась одна из моих прекрасных жен. Не так уж легко отличить одну из тройняшек от другой, но я был готов спорить на что угодно, что к нам пришла именно леди Кинлех, собственной персоной. Одна, без сестричек, с ума сойти можно. «Надо же! А я, дурак, думал, что вы всегда и везде ходите втроем», — улыбнулся я. «Молодец, что решилась на такой подвиг, Кинлех». «Вы меня узнали, да?» — робко обрадовалась она. «Ну, не то чтобы по-настоящему узнал», — честно признался я, усаживаясь рядом с ней. «Просто мне показалось, что именно у тебя есть серьезная потребность в моем отеческом совете. Только знаешь, я не совсем тот парень, к которому следует идти за мудрым советом. Вот если тебе хочется выслушать парочку глупостей...» «Тем не менее, ей позарез нужен именно твой совет, Макс», — мягко сказала Техи. «Не мой и не чей-нибудь еще, а именно твой. Как тебе это нравится?» «Приятно, конечно, что в этом прекрасном мире еще попадаются такие наивные люди. Я виновато покосился на гостью. Все в порядке, Кинлех. Просто у меня довольно дурацкая манера выражаться. Не обращай внимания. Техи, я самый предсказуемый зануда во Вселенной, поэтому...» «Поэтому ты хочешь камры, разумеется», — кивнула она. «Я и не сомневалась. Так что вот уже все готово». Она поставила передо мной маленькую жаровню, на которой весело позвякивал симпатичный керамический кувшинчик. «Честно говоря, больше всего на свете я сейчас хочу оказаться в твоей спальне и ни в коем случае не в одиночестве». Я решил воспользоваться безмолвной речью, поскольку нежно ворковать в присутствии посторонних не мой стиль. «Звучит заманчиво», — откликнулась Техи. «Но эта девочка сидит тут уже часа два. Кажется, ее действительно здорово припекло». «Могу себе представить. Заявиться сюда на ночь глядя, в полном одиночестве, да еще и пешком, наверное. Она же не умеет водить амобилер». «Представь себе, уже умеет. Ты всех людей считаешь слабоумными или кому как повезет?» «Теперь уже только себя». Я повернулся к Кинлех и перешел на нормальную человеческую речь. «Может быть, это не слишком разборчиво написано на моей усталой роже, но я действительно рад тебя видеть и все такое. Просто привыкай к тому, что я очень дурно воспитан, ладно?» К моему удивлению, она спокойно кивнула и даже слегка улыбнулась. Совсем чуть-чуть, но это было неплохое начало. «И все-таки, что у тебя случилось?» — как можно мягче спросил я. «Можно подумать, ты не догадываешься», — вздохнула Техи. В ее голосе так отчетливо звучали интонации заботливой мамочки, что мне стало смешно. «Мало ли о чем я там догадываюсь. Зачем играть в великого ясновидца, если есть возможность выслушать живого человека? А вдруг все мои догадки не имеют никакого отношения к действительности? Со мной такое то и дело происходит». «А о чем вы догадываетесь?» — нерешительно спросила Кинлех. «О чем, о чем? Ну, если честно, я подозреваю, что ты собираешься спросить у меня, что тебе делать с этим ужасным, приставучим, но очень симпатичным сэром Мелифара. Ну и как? Я угадал?» «Вообще-то я собиралась спросить, что мне делать с собой», — сказала Кинлех. «Он мне очень нравится, этот ваш друг, а Хейлах и Хелви очень не нравится, что он мне нравится. Ох, я совсем не умею говорить». «Умеешь, умеешь», — заверил ее я. Такой славный каламбурчик получился. «Знаешь, Кинлех, у меня никогда в жизни не было брата-близнеца, поэтому я не очень-то представляю себе, какого рода привязанность существует между тобой и твоими сестричками. Но в любом случае, твои дела — это твои дела. Сердце каждого человека принадлежит ему одному. В этом я совершенно уверен». «Они говорят, что я могу потерять свою судьбу, если начну интересоваться мужчинами», — прошептала Кинлех. «И мне кажется, что в их словах слишком много правды, так что лучше бы мне их послушаться. Это было довольно легко и приятно. Он каждый день заходил к нам в гости, вел нас куда-нибудь погулять, и от меня ничего не требовалось. Я имею в виду, что мне не нужно было принимать никаких решений. Все и так шло хорошо, во всяком случае для меня». «Я понимаю», — кивнул я. «Честное слово. А что, теперь ситуация изменилась?» «Да, наверное. Его не было целых 4 дня. Ну да, вы-то знаете, Сыркова сказал, что вы уходили вместе, и мне было очень грустно. Я никогда раньше не думала, что может быть так грустно только потому, что какой-то малознакомый человек не приходит в гости. А сегодня он прислал мне зов и сказал, что хочет встретиться только со мной, без сестер. Я понимаю, что это может значить, когда мужчина хочет встретиться с женщиной наедине, но я так обрадовалась, что не смогла отказаться. А теперь я даже не знаю, что мне делать. Послать ему зов и сказать, что я передумала, но я не хочу так говорить. И встречаться с ним наедине тоже не хочу, потому что я боюсь». «Ну, не все так страшно, Кинлех», — с облегчением рассмеялся я. «Сэр Мелифара — настоящий джентльмен. Хотя поверить в это почти невозможно, могу тебя понять. Ты что, думаешь, стоит вам остаться вдвоем, и этот тип тут же потащит тебя в темный подвал? Даже если ему очень захочется, сомневаюсь, что это возможно, Йеха такой людный город, милая. Даже если вы оба очень постараетесь, вам вряд ли удастся найти место, где кроме вас никого не будет. Можешь мне поверить, мы с леди Техи уже неоднократно искали что-нибудь в таком роде, и у нас ничего не вышло. Даже в собственной спальне время от времени рискуешь кого-нибудь обнаружить». Техи одобрительно улыбнулась и энергично закивала. «Все равно мы будем одни», — упрямо сказала Кинлех. «Незнакомые люди не считаются. Какое им до нас дело?» «Тебе еще предстоит убедиться в обратном. Вот увидишь», — рассмеялся я. «Так что отправляйся на свое свидание и ничего не бойся». «Да я и не боюсь», — вдруг рассмеялась Кинлех. «Просто я не знаю, как себя вести наедине с сэром Мелифара, вот и все. Я имею в виду, что я должна делать, чтобы его не обидеть, и в то же время...» «Я уже понял», — зевнул я. Сонливость навалилась на меня так внезапно, словно камра, которую я только что допил, была щедро приправлена каким-нибудь убойным снотворным. Я отчаянно помотал головой. Это совершенно не помогало. Скорее, даже убаюкивало. Мои прекрасные леди тем временем уставились на меня, как на пророка. Техи, ясное дело, умирала от любопытства. Ей было ужасно интересно, что я буду делать в этой двусмысленной ситуации. Вроде бы мне было положено соблюдать интересы Мелифара. С другой стороны, не стоило давать бедняжке Кинлех совсем уж негодный совет. Она не учла одного. Я так устал, что в тот момент мне было решительно все равно, как эти двое будут выкручиваться. «Есть отличный совет на все времена, милая. Вешай ему лапшу на уши, пока не решишь, что тебе на самом деле хочется. С большинством мужчин это можно проделывать почти бесконечно долго, даже со мной. Так что все будет в порядке. А теперь хорошей ночи. Не обижайтесь, милые леди, но я уже почти умер от усталости. Зачем вам мой смердящий труп, да еще и на ночь глядя? Кинлех, милая, передай моему любимому псу, что я его обожаю, но сил моих нет добраться до вашего дома. Так что пусть не грустит. Говорят, от печали пропадает аппетит. Только ты ему действительно все это скажи. Я почти уверен, что Друппи отлично понимает человеческую речь». С этими словами я сполз с табурета, жалобно посмотрел на своих собеседниц и решительно отправился наверх в спальню.